30. Оливарес, или всевластная импотенция. С Филиппом IV, который является собой редкую комбинацию бабника и святоши, Испания проживает долгий период жизни рантье, другими словами, инерционного существования за счет старых и при этом более счастливых времен. И это положение, чреватое крахом в самом ближайшем будущем, даст нам отсрочку еще почти на весь XVII век. Престижем сыт не будешь, а у нас все более настойчиво возникала необходимость чем-то наполнить желудок. Но верно и то, что, глядя из исторического далека, матерый испанский лев все еще казался грозным и пользовался в мире уважением, поскольку миру было невдомек, что потрепанная дикая кошка мучается язвой желудка, да и зубы у нее уже совсем съедены. Следуя весьма комфортной привычке своего папеньки Филипп IV, который проводил время каждый божий день, чередуя театральных актрис с мессами и, меняя койку на исповедальню, передал власть в руки фаворита, графа-герцога де Оливареса. Фаворит же, на этот раз врать не будем, оказался министром с некоторыми идеями и умом, хотя труды по управлению этим огромным, разноголосым хором для него, как и для любого другого на его месте, оказались непосильны. Оливарес, будучи не только спесивым упрямцем, но и субъектом смекалистым и прилежным, а еще трудягой, каких мало, стремился поднять все это предприятие, реформировать Испанию и сделать из нее современное государство по последней моде, что носилось тогда и еще должно было носиться пару веков, и что сделало сильными державы, которые позже станут мировыми лидерами. Другими словами, стремился создать администрацию централизованную, могущественную и эффективную, а приложением к ней, по доброй воле или на поводке, всех подданных с привлечением их к общественно полезным делам, недостатков которых явно не ощущалось. Заковыка была в том, что, начиная от финикийцев, проходя через средневековых королей и мавров в их мавританских поселениях, как мы уже увидели в 29 предыдущих главах этого вечного дня сурка, Испания живет по-другому. Здесь кофе, ясное дело, существует для всех. Но, кроме того, и в то же самое время. Черный, с капелькой молока, с молоком, большой, без кофеина, американо, турецкий, с бренди «Магно», а мне с мятой. В общем, кофе а-ля феодальная раздробленность. Даже герцог Медина Сидония у себя в Андалусии вынашивал тайные планы независимости. И тут уж, конечно, ни тебе, Оливарес, ни Господь Бог не помогут. И штука эта вылезала на поверхность, на какую клавишу не нажми. С другой стороны, добиться того, чтобы общество, состоящее из идальго, или тех, кто хочет ими казаться, даже сапожники и портные прикидываются старыми христианами и разгуливают со шпагой на поясе, пишет Кеведо, взялось за работу в поле, на скотном дворе, в торговле, то есть занялось тем, что уже служило источником обогащения в самых модернизированных государствах Европы. Это ж было как попросить у быка молока, у судебного писаря чести или у инквизитора милосердия. Не больше повезло нашему другу Оливаресу и с финансовой реформой. Именно Кастилия, вернее ее дворянство и высшие классы, получала доходы от Америки. Но в то же время никто иной, как она, оплачивала весь банкет, все налоги и все войны людьми и деньгами. Граф-герцог хотел привлечь и другие земли короны, предлагая им теснее интегрироваться в общее дело в обмен на барыши и разные махинации. Но ему сказали, что ничего не попишешь, что фуэрос неприкасаемы, что родина-мать, она у нас одна, а тебя, Оливарес, мы в гробу видали. Кастилии дальше пришлось тянуть этот воз в одиночку, получая как пироги и пышки, так и синяки и шишки. А все остальные, как сидели раньше по углам, так там и остались, окопавшись в своем огороде вместе с сарданами, паэльями, арагонскими хотами и тому подобными. Хорошо понимая, что именно стоит на кону в этой игре, Оливарес не захотел давить сильнее, чем было принято в те времена, и вместо того, чтобы сломить парочку хребтов и ввести унификацию силой, как это происходило в других странах, Франция Ришелье полным ходом шла по этому пути, обеспечивая Людовику XIV абсолютное и безоговорочное единство государства. Ему пришлось действовать точечно и щипчиками. Однако, поскольку в Европе уже шла 30-летняя война, И Испания, под влиянием своих австрийских кузенов, которые нас потом кинут, оказалась в эту войну втянута. Оливарес добивался того, чтобы каталонские, арагонские и валенсийские кортесы проголосовали за чрезвычайную субсидию на военное дело. Арагонцы и валенсийцы после долгих боданий все же сдались, а каталонцы сказали, что нифига подобного, что не всякая лыка в строку, и что ни одного гребаного дуру не дадут они ни на войну, ни на мир. Кастилия нас грабит. Ну и чтобы жизнь совсем малиной не казалась, подошло к концу перемирие с голландцами, и война во Фландрии возобновилась. Занадобились терции и звонкая монета, так что, хочешь не хочешь, а пришлось Оливаресу, чтобы вовлечь в дело Каталонию, прибегнуть к грязному трюку — атаковать французов со стороны каталонских Пиренеев. Но получилось нездорово, потому как королевские войска и прикрепленные к земле крестьяне не поладили. Мало кому понравится, когда угоняют скот и зажимают в углу благоверную. И все полетело в тартарары, о чем я подробнее расскажу в следующей главе.